хранящая тишину, вопиющий глаз до высоту, миги в трепете, вздымающие длани в поргу нам говорили шепотом, но звучало шквалом рокотом то прибоя глаз, то вознесение всех нас, ритмы динамика космоса плея, упоительное движение, пляска стре всех нас, бурлящие каскады теней, в них шум и говор птиц, да фееричность глаз, ворожба до волхования в ночи, тихий клёкот от ястреба вдали, зычный рок от приливной волны, белое море, родное ты мое, как и жизнь подыми. Волосы женщин, венки факелах освети, освети ты жизнь в упоительном, просто плыви. А вдали уже маяки, врата на горизонте, в небесах, а мы вновь на земле. А плод державного строя в полуме и огне, растворение в углях, парение в зычности дыма на заре. Глаза, палалка сизости, роса уж на траве, босые ступы через рытвины в песке, мох замшелости, предки в округе на творе, пляс и поймы рек до той синевы, очи, небес и воды, упоительная ночь на севере. В круг блещут костры, барды у костра, соловиная трель во костре, чайка в свободе, в полете сходит заря, ноги затекшие до пляс в круг костра. Телесный каркас, где душа уж радуясь, вновь поднимается, как и в вольностях стая живая.